Что-то как-то очень резкие и сильные изменения, женщина задумалась над новыми данными, пытаясь прикинуть, как им теперь быть. Это еще не все, теперь комната больше размером, причем более чем в два раза, скривилась Вайкрис. И там есть три узких прохода через нее, так что теперь это больше похоже на штурм какого-то укрепления. И я так понимаю, пользуясь численным преимуществом, големы вас обошли с тыла, предположила Чейсона, собрав воедино всю информацию. Хуже, они даже не успели это сделать. Слова Вайкрис заставили старейшину как следует задуматься. Если отряд Вайкрис не смог даже продержаться до того момента, когда угроза окружения стала реальной, а был разбит значительно раньше, значит, встреченные им големы теперь действительно сражались на совсем другом уровне. А ведь если не учитывать личные команды членов совета и старших представителей домов, то полная группа Вайкрис была самым подготовленным и сильным отрядом в подземелье на данный момент. Так что если уж они проиграли, то остальным и подавно тут ничего не светит, и им придется объединяться в полноценные роты или нанимать группы усиления. Есть что-то еще, что моей группе нужно знать, и имеет ли смысл нам пытаться пройти комнату по отдельности? Услышав ее вопрос, Вайкрис ненадолго задумалась. Если отбросить то, что я уже сказала про численное преимущество, големов теперь три десятка, что они перестали прикидываться живыми, поэтому их нужно теперь чуть ли не полностью уничтожить, наличие трех путей, каждый со своими сложностями, и то, что големы теперь бьются в правильном построении, то есть только одно стоящее упоминание наблюдения, а точнее два, наконец дала она ответ. Затем Чейсона услышала кое-что интересное, вначале про странный замок и выводы по нему самой Вайкриса и ее альвов, а потом про то, что големы еще в начале боя выглядели как-то очень сильно потрепанными и некоторые заметно так тормозили или работали неправильно. Последний момент выглядел очень странно, особенно на фоне идеального состояния всех остальных големов до этого. Ну и в конце Вайкрис озвучила свою мысль, что либо им нужно еще долго и упорно тренироваться, прежде чем они смогут победить этих големов, либо объединиться в крупный, хотя бы по количеству сопоставимый отряд. В противном случае, даже если они смогут выдержать напор големов, то их потом окружат и зажмут с двух сторон, на узкой тропинке, либо между двумя ямами, либо между ямой и полосой ловушек вдоль стены. И старейшина была с ней в этом вопросе согласна. Ах да, чуть не забыла, эти сволочи метают дротики, и метают сильно, сообщила напоследок девушка. У нас половина раненых из-за этого, а почему твои мастера слова не выставили щит? Поинтересовалась Чейсона, ведь вы как раз были большими специалистами по защите от дальнобойного оружия. Выставили, иначе мы бы даже до первого столкновения на копьях не дошли, сообщила Вайкрис. Но у этих гадов были специальные дротики, которые они закидывали сверху на щит, с очень тонким наконечником, утяжелителем под ним и оперением на хвостовике. Для экономии потока и усилий мастера, щиты альвов не были полностью непроницаемыми. Да это и не было нужно для защиты от стрел. Достаточно было затормозить ее достаточно сильно, чтобы она просто упала на землю, не долетая до самих альвов. Конечно, при столкновении больших отрядов такой подход работал не так хорошо, так как в этом случае стрельба велась навесом и по площадям, так что стрелы все равно будут падать сверху на головы альвов. И хоть их убойная сила и будет довольно низкая, и скорее всего даже одинарная кольчуга будет способна защитить от такого попадания, но оголенные руки и ноги все равно будут поражаться, но на такой случай вообще-то есть обычные щиты, которые отлично защитят от подобной опасности. При столкновении же больших отрядов и количество мастеров слова будет большим, а значит, они смогут объединяться и выставлять уже щиты посерьезнее. Благодаря этому, лучники альвов могли практически безнаказанно расстреливать стрелков противника, или его конницу и фалангу. Но применяемые големами дротики, которые они метали навесом уже на ближней дистанции, когда щиты фаланги были опущены, чтобы принять удары копий противника, благодаря оперению и грузу под жалом падали наконечником вниз, а груз придавал им достаточную силу удара, чтобы граненое шило наконечника дротика пробило один слой кольчуги. Конечно, обычно плечи были прикрыты как минимум двумя слоями, так что пробивание одного было не опасно, но они все же ослабляли защиту, и последующий удар копьем уже мог пробить и саму кольчужную рубаху. Да и застревали дротики в кольчуге, чем мешали воину сражаться. А ведь оставались еще и открытые руки, которые вообще никакой кольчугой не были защищены. В общем, получалось, что для прорыва к выходу нужны или очень сильная группа, или крупный отряд с достаточным, для постановки нормального щита, количеством мастеров слова. И хоть ее личный отряд был значительно сильнее группы Вайкрис, Чесанна предпочла бы подождать прибытия группы Йейловин. Тогда они и по количеству уже не уступали бы големам, и у них было бы достаточно мастеров слова для постановки нормального осадного щита. Слабенького, но им и никам не из катапульты останавливать, так что на дротики хватит. Приняв такое решение, женщина приказала пока отдыхать и направила своих мастеров слова помочь с лечением, а также дала команду поделиться лечебными зельями, которые у ее группы были более эффективными. Ну и поговорила с Вайкрис, чтобы та провела с ее альвами разъяснительную беседу по поводу нового противника и условий предстоящего сражения. Понятное дело, что сама она не осталась в стороне, а активно участвовала в этой беседе и в конце подвела итог, разъяснив причину их задержки. Упор в своей речи она делала на то, что в этот раз к противнику нужно относиться не как к живым существам, а как к големам, но с навыками и возможностями самих альвов, разве что без мастеров слова в строю. Но учитывая сопротивляемость големов к воздействиям наиболее распространенных плетений, это было такое себе преимущество, разве что можно было не ждать от големов атак с помощью плетений. Выслушав лекцию от Вайкрис и заключительное наставление от старейшины, народ проникся и принялся обсуждать варианты противодействия. Ее мастера слова принялись помогать своим коллегам лечить раненых, а командиры стражей подсели к бойцам-ветеранам из группы Вайкрис и принялись выяснять у них все замеченные ими во время сражения мелочи. Сама же Чесанна уединилась с Вайкрис, решив воспользоваться подвернувшимся моментом и расспросить ту, что она такого поняла из слов Бера. Ведь тогда у нее как-то не было возможности, ведь вокруг было слишком много любопытствующих ушей и глаз. Сейчас же, когда все были заняты проблемой новой комнаты или лечились от ран, можно было негромко поговорить о чем угодно. Благодарно кивнув мастеру слова, Дриали открыл баночку с мазью и принялся втирать последнюю в образовавшийся после затягивания раны рубец. При этом он не забывал накладывать на мазь специальное плетение, которое запускало в ней алхимическое преобразование. Таким образом, вполне себе обычная успокаивающая мазь со слабым заживляющим эффектом превращалась в очень эффективное средство сведения шрамов, лечения ожогов и устранения других повреждений и изъянов мягких тканей. Из-за этого механизма преобразования пользоваться мазью мог только неплохо поднаторевший в контроле потока альф, поэтому алхимики продолжали свои поиски, но пока ничего лучшего придумать не могли. Данный алхимический механизм появился не просто так, а вынужденно. Оказалось, что самые эффективные заживляющие и восстанавливающие алхимические средства имеют слишком маленький срок годности, довольно быстро превращаясь хорошо если в зелье со слабым положительным воздействием или даже вообще без воздействия. А так-то высокоактивные алхимические препараты могли превратиться и в яд. Но проблема то в том, что чаще всего такие препараты нужны как раз там, где алхимиков с их мастерскими или хотя бы зельевары не сыскать. Ну и как быть в таком случае? Конечно, квалифицированные лекари или жрецы были способны накладывать лечебные и восстанавливающие воздействия, которые могли поднять раненого на ноги очень быстро, иногда даже почти мгновенно. Но мгновенное исцеление и восстановление было прерогативой божественных чудес, поэтому на такое был способен далеко не каждый жрец. Да и они старались такие воздействия использовать пореже, так как мало того, что каждое они должны были предварительно вымолить, так еще и нагрузку на их тело и дух они оказывали очень сильные, особенно, если использовать массовые воздействия. Если же рассматривать другие варианты с быстрыми восстанавливающими воздействиями, то есть небожественного порядка, то они делились на два типа. Первый просто подстегивал и ускорял до очень высоких значений регенерацию. Второй самостоятельно штопал все раны и иногда восстанавливал часть сил. Вот только оба варианта имели свои ограничения и недостатки. В первом случае была опасность мутаций, из-за чего приходилось тщательно следить за процессом, купируя эти самые мутации. По этой причине данное воздействие хоть и применяли во время боя, но на бойцов, уже вытащенных в заднюю линию. Но был у этого метода и второй серьезный недостаток: он нагружал и истощал организм раненого, так что если лечение небольшой раны можно было произвести за счет внутренних запасов самого лечащегося, то при лечении обширных повреждений приходилось пичкать раненого кучей питательных зелий. Вот только такие зелья и сами были не слишком полезной для здоровья штукой, и использовать их следовало с осторожностью. Во втором случае, Восстановление организма шло за счет заложенного в плетение или любое другое воздействие потока. Благодаря этому этот способ отлично подходил для излечения бойцов прямо в строю, даже в первой линии. Но, как нетрудно догадаться, этот метод требовал уже изрядно напрягаться лекарю, так что многих он таким способом на ноги не поставит. В экстренной ситуации подходит, но не для постоянного применения, тем более не для лечения раненых уже после боя. Поэтому неудивительно, что исследователи альвов постоянно были заняты более эффективными методами лечения раненых, как во время боя, так и после него. Причем отрабатывались сразу два направления – быстрое возвращение в строй и наиболее щадящее. Второй был нужен для тыловых лекарей и домашнего лечения, а первый для использования на поле боя и в подземельях. И вот одним из таких способов было накладывание специального плетения, многократно ускоряющего естественное заживление, а для обеспечения тела едой на рану наносили специальный алхимический состав. Заодно он убивал и мутировавшие ткани. Но после такого лечения, как и при естественном заживлении, оставались шрамы, которые мешали двигаться и ослабляли мышцы. А чтобы исправить такой результат, был придуман специальный алхимический состав. Но с ним возникла проблема, он слишком быстро портился. Чтобы придать зелью большую устойчивость, его начали делать не в виде жидкости, а в виде мази. Это позволило увеличить срок годности почти в два раза, но этого все равно было мало при длительном путешествии. То есть взять с собой на несколько дней на охоту свежую мазь еще можно было, а вот в поход уже нет, так как к тому моменту, когда она тебе скорее всего понадобится, она уже выдохнется. И тогда кто-то из исследователей и алхимиков предложил идею отложенного зелья, когда реагенты в зелье пребывают в более стабильном состоянии, а окончательное преобразование запускалось уже самим пользователем перед самым применением. То есть нужно было набрать мазь в ладонь, пустить в нее специальное плетение, наполненное особым образом преобразованным личным потоком, а как только она начнет остывать, что будет означать начало алхимического процесса, нужно было нанести мазь на шрам, ожог или участок содранной кожи. Использовать же именно свой поток нужно было для того, чтобы мазь подстроилась именно под тебя, в противном случае становился очень высок риск появления мутаций. Потом, когда под конец протекавшей реакции мазь нагреется и впитается в мягкие ткани, нужно было еще какое-то время продолжать их массировать, что должно было помочь избежать появления спайк. Поэтому этот метод подходил именно для лечения уже после боя, в спокойной обстановке. И вот, втирая холодящую мазь в очередной шрам, Дриали размышлял. Но думал он не про прошедший бой и новых противников, для этого есть командиры, а про свое обучение. Когда он обратился к Вайкрис с просьбой об обучении, то был готов к отказу. Но она согласилась, чем, честно говоря, изрядно его удивило. Правда, немного подумав, он решил, что обучение будет больше формальным, просто чтобы создать вид, что она ничего не скрывает от других домов. И он даже долго думал, что так оно и есть, ведь как бы он ни старался, у него так и не получалось выполнить показанное ему упражнение по контролю потока. А ведь он внимательно наблюдал, как сама Вайкрис это делает и старательно копировал удачный опыт. Ее же слова, что он должен найти какой-то свой собственный путь, он благополучно пропускал мимо ушей, ведь весь его опыт подсказывал ему, что нужно копировать уже удачные решения, а не плутать среди трех сосен в поисках чего-то лучшего. Вот потом, когда научишься делать хотя бы так же, можно будет заняться поиском способа улучшить навык. Тогда он думал, что вся эта заумь про какой-то путь была придумана именно для того, чтобы он не мог изучить этот прием, занимаясь бесполезными изысканиями. Но потом к Вайкрис с просьбой об обучении обратилась ее матрона и старейшина, и их обучение началось именно с тех самых слов про нахождение своего варианта выполнения упражнения. При этом она не только ничего им не показала, ограничившись словесными объяснениями, так еще и запретила подглядывать друг за другом. И они это приняли. Это было странно, но заставило его уже тогда задуматься, что он в своем подходе, продиктованным опытом, возможно, был неправ. А потом Дриали увидел местного человека. И не сказать, что он его раньше не видел, но чаще всего где-то там, в стороне. И единственный раз, когда у него была возможность рассмотреть его вблизи, был тогда, когда он менял свой общий ключ на личный. Но тогда он был больше занят своими личными переживаниями и ощущениями, так что не сильно-то и обращал на парня внимание. Да и не стремился человек демонстрировать свои возможности, стараясь лишний раз не попадаться никому на глаза. И мужчина как-то не задумывался, почему так. Но когда они в этот раз пришли на девятый этаж, то ему все равно нечем было заняться, и он стал приглядываться к человеку и его ученице. И если ученица демонстрировала довольно высокий уровень контроля потока, то человек поначалу даже показалось, что у него вообще нет никаких навыков в этом плане. Но потом он стал замечать некоторые моменты, на которые раньше не обращал внимания. Например, спокойствие молодого человека не было напускным, а ему на самом деле не было никакого дела до альвов и их суеты. Если бы Дриали не знал, что это действительно человек, и что ему действительно еще даже 20 лет не исполнилось, то он мог посчитать его каким-то древним, глубоко познавшим мир мудрецом, который просто изменил свой облик, чтобы к нему поменьше приставали со всякими глупостями. Вот только львы все же сумели восстановить его путь до острова и узнать, откуда он тут взялся и почему недолюбливает людей одного из человеческих конунгов. Они даже нашли того пограничника, который пустил ту злополучную стрелу, из-за которой у них теперь с ним натянутые отношения. Понятно, что никто наказывать пограничника не стал, так как тот действовал строго в рамках отданных его отряду распоряжений, и винить они могли только совет, который принял решение по отношению к возможным беглецам с другого берега. Но выдвигать претензии совету было точно так же глупо, ведь в совете заседали представители всех домов, а значит и виновны в сложившейся ситуации были все. Ну а так как у альвов не было привычки искать козла отпущения, то они ограничились разбором самой ситуации и поиском путей выхода из нее. Правда, было сложно оценить результаты их деятельности, так как парень уже давно перестал выказывать альвам свое неудовольствие и теперь демонстрировал безразличие, как и ко всем остальным. Единственное исключение он делал только для знакомых, к которым относилась Вайкрис и Хальвард. Ну и со своей ученицей он сейчас общался менее нейтрально, чем со всеми остальными. И вот, глядя на этого молодого человека, Дриали поначалу не увидел ничего. И только обратив внимание на его полное спокойствие, он стал подмечать мелочи, на которые до этого как-то не обращал внимания. Например, если внимательно наблюдать, то можно было заметить, что часто парень начинал свое движение раньше, чем что-то произошло. А еще он мог отреагировать на какое-то событие, стоя к нему спиной. В общем, после тщательного наблюдения, Дриали пришел к выводу, что человек постоянно поддерживает какую-то технику сканирования окружающего пространства. При этом эта техника визуально никак себя не проявляла. Идеальная способность для разведчика. А еще это наблюдение подарило ему идею для выполнения упражнения. Понятное дело, что сейчас он ничего пробовать не будет, но по возвращении ему будет о чем подумать и что опробовать. Линза Френеля. Дошли. Если бы у подземелья было органическое тело, то оно бы сейчас высунуло от усердия язык. Так оно было увлечено осторожным вырезанием из кварцевого стекла, с помощью прямого волевого воздействия, линзы Френеля. Наконец последний слой лишнего стекла был снят, и подземелье наконец позволило пробивающимся к основному его сознанию сигналам донести таки свою информацию. Бросив короткий взгляд на девятый этаж, оно мысленно ухмыльнулось и вернулось к своей линзе. Все равно добравшиеся до финального блока комнат эльфы в ближайшее время туда еще раз не сунутся. Конечно, было жаль, что ему не удалось все посмотреть вживую, но информация о произошедшем все равно была в его памяти, а если ему захочется просто пересмотреть это событие, то оно может обратиться к своему мегамозгу, который заведует наблюдением за этим этажом. А сейчас у него было дело поважнее – проверить, правильно ли оно вырезало линзу. Линза Френеля была одним из важнейших изделий в современном мире, ведь благодаря ей стало возможным создавать всевозможные плоские линзы. Именно из таких линз изготавливаются линзы маяков, прожекторов, автомобильных фар и много чего другого. И сейчас подземелье изготовило первую из них. На его взгляд, все получилось как нужно, но без практической проверки уверенным быть нельзя, а потому нужно привлечь помощников. Заодно это создаст нужную атмосферу. Только вначале поглотить готовую линзу для создания шаблона, а потом создать ее идеальную копию. По его команде, дверь в стерильное помещение открылась, и через порог шагнул облаченный в белоснежный комбинезон с капюшоном гоблин. На глазах у него были лыжные очки, рот прикрыт респиратором, а на руках были одеты специальным образом обработанные кожаные перчатки. Подойдя к лабораторному верстаку, он несколько секунд разглядывал лежащую на нем линзу, после чего открыл стоявший рядом шкафчик и достал оттуда пару белоснежных специальных тканевых перчаток, натянув их прямо поверх своих кожаных. Пошевелив немного пальцами, привыкая, он пару раз сжал и разжал кулаки, после чего вернулся к верстаку, на котором кроме самой линзы также лежало и несколько других элементов. Первым делом гоблин установил треногу, на которую водрузил одно из латунных колец, лежавших на верстаке. После этого он поместил в паз кольца уплотнительную полосу, состоящую из нескольких слоев различных материалов. Затем пришел черед и самой линзы, которую гоблин устанавливал с заметным волнением. Сверху на линзу легло еще одно уплотнительное кольцо, и все это прижалось еще одним латунным кольцом. На всю конструкцию был накинут хомутный обод со стягивающим замком, который зафиксировал все вместе. Убедившись, что все держится как нужно, гоблин снял линзу с подставки и перенес ее к рамному креплению у одной из стен. Установив в держатель линзу, он принялся перепроверять, насколько ровно у него получилось, после чего окончательно завернул фиксирующие винты и заблокировал их. Закончив с работой, он отошел на несколько шагов назад и полюбовался получившейся конструкцией. «Все готово, создатель, можно начинать», — доложил он, не сводя своего взгляда с изделия, про которое он только слышал. Послав гоблину волну удовлетворения, отчего тот заметно вздрогнул, подземелье запустило все необходимые плетения, немного сдобрив все это волевым посылом, устанавливающим правила, по которым свет мог идти только в одну сторону. Тотчас же появилось свечение, и стоявший перед линзой гоблин увидел лежащий перед ним остров, за которым виднелось что-то серое и вроде как шевелящееся. Создатель, никогда не имевший возможности даже взглянуть на внешний мир, гоблин сглотнул, всматриваясь в картинку перед ним и стремясь запомнить каждый штрих. «Можешь снять очки», — послала ему разрешающий мысленный посыл подземелье, заметившие, как из глаз гоблина покатились слезы. Тот тут же это и сделал, послав волну благодарности и принявшись вытирать слезы перчаткой, которая прекрасно впитывала влагу. Наблюдавшие эту картину подземелье в этот момент было рада, что оно именно подземелье, и ему не нужны молитвы и слова благодарности, ведь оно буквально видит, какие эмоции испытывают его монстры. Часть 110. Они победили. Вот только толку от этого было немного, ведь на лечение раненых уйдут все имевшиеся в наличии зелья, так что идти дальше не было никакого смысла. Поэтому, посовещавшись, было решено вылечить всех раненых и возвращаться в предыдущую комнату, где имелась лестница на коридор наверху. А ведь там им предстояло сразиться еще раз, так как големы в ней уже восстановились. Ну а пока раненых приводят в порядок, можно было и оценить результаты сражения. Тем более все равно заняться сейчас было нечем. Конечно, можно было бы присоединиться к мастерам слова и помощь с лечением, но не с ее статусом навязывать свою помощь, когда хватает силы обычным лекарям. Поэтому, отойдя немного в сторону, Чесанна присела на обломки одного из големов и окинула площадку перед дверью взглядом. Вообще, можно было с уверенностью сказать, что они были не готовы к этому столкновению. Но не потому, что големы были слишком сильны, скорее наоборот, они действительно выглядели изрядно потрепанными и с заметными проблемами с движениями. Дело было в их неготовности сражаться с настолько живучим противником, у которого не было четко известной слабости, при этом обладающим сходными с альвами боевыми возможностями. Так, та же нежить могла обладать схожими боевыми возможностями, но у нее были серьезные недостатки и уязвимости. Ей требовались постоянные новые жертвы, иначе она теряла свои силы, и она была уязвима к некоторым типам воздействия. Привычные же големы хоть и обладали высокой стойкостью к повреждениям, но были сильно ограничены в боевых навыках. Вот и получалось, что они никогда не сражались с таким противником, и у них не было подходящей для этого тактики. Из-за этого многие воины были ранены. Повезло еще, что удалось обойтись без смертей. Ну и ранения в основном получали бойцы из групп Вайкриса и Ейловин. Но вот снаряжение у всех было попорчено изрядно, так что в любом случае пытаться идти дальше было неразумно. Им вообще теперь было бы желательно уйти наверх и не возвращаться, пока не починят снаряжение и не выработают подходящую тактику. Ну или стоило еще увеличить количество бойцов в отряде. А еще было бы неплохо вооружиться более длинными копьями. Ведь до этого они использовали только стандартные копья гоплитов, которые оказались слабо эффективными в правильном, по мнению строителей этого испытания, строю. А для применения изученного на шестом этаже строя требовались как раз более длинные копья. Да и двуручными топорами стоило бы разжиться. А вот стрелков нужно брать только опытных, способных к широкому применению потока при выстрелах, так как против местных големов, не имеющих отдельного управляющего ядра, точность стрельбы не играла никакой роли и была важна только способность стрелы к разрушению. Учитывая же прочность противников, лучше всего подошли бы стенобитные навыки, предназначенные не просто для пробивания брони, а для создания обширных проломов. Ведь толку от того, что стрела пробьет броню, если никаких внутренних органов у голема нет и ты его хоть насквозь проколи, ему без разницы. Даже точный бронебойный выстрел в сустав особых повреждений не причинит, разве что на пару секунд может этот сустав заблокировать. Против одиночного врага еще годится, а против строя противников, еще и прикрытого щитами, практически бесполезно. Таким образом им нужно раздобыть более подходящее для правильного полевого сражения вооружение, иначе никакой фаланги нового строя не получится. Провести совместную тренировку по использованию этого построения, сформировать отдельную группу поддержки, в которую будут входить лекари и носильщики, загруженные расходниками, и не только зельями и артефактами, но и водой с пищей. Ведь неизвестно еще, сколько им потребуется времени для прохождения очередного блока комнат. Заодно во время сражения носильщики будут выступать в роли санитаров, отводя и оттаскивая раненых в тыл, для оказания им помощи лекарями. Ну и повязки раненым они могут накладывать прямо на поле боя, перед тем, как тащить в тыл, а то мало ли, сколько тем придется ждать, пока до них дойдет очередь. Еще не мешало бы добавить в каждую группу по 3-4 бойца, ведь идти им в любом случае нужно сразу по всем трем дорожкам, иначе последует окружение и уничтожение. На дорожках нормально могут стоять только 3 альва, что, учитывая построение, потребует 6 щитоносцев и 6 копейщиков, 3 бойца с топорами уже по возможности. У них сейчас в группах по 10 альвов, 2 из которых мастера слова и 1 командир отряда, причем все они женщины, так что в общий строй их можно поставить только позади, да и то как стрелков или мастеров слова. Хотя нет, она с Вайкрис, учитывая их снаряжение и возможности, еще могли бы встать в первой шеренге со щитами, но Еловин точно не боец первой линии, а значит им нужно как минимум еще от 3 до 5 бойцов, а лучше 8, если они хотят сформировать полноценное построение. А еще было бы неплохо выдать мастерам слова щиты, на случай если дротик пройдет так через потоковый щит, это чтобы не приставлять к каждому еще и щитоносца. Получается, что их группы должны разрастись до 20 альвов, итого в сумме 60 во всем сводном отряде, плюс 5-6 носильщиков и хотя бы 2-3 хороших полевых лекаря. А вот увеличивать количество групп в отряде пока не стоит. Но вот подумать о формировании резерва для каждой группы из еще хотя бы парочки бойцов стоит. Ведь если появятся раненые, которых придется уводить для лечения в тыл, а они появятся, то их нужно будет кем-то подменять. А лучше не 2, а сразу хотя бы 5, что также увеличит необходимое количество носильщиков. Таким образом получается, что приходить в эту комнату нужно полноценной сотней, что не так и просто, так как на входе на верхний коридор имеется разделительное помещение, в которое помещается не более 10 альвов со снаряжением, и то если сильно потесниться, а на каждую группу нужен владелец ключа, иначе дверь просто не открыть, то есть им нужно будет 10 ключей, а значит придется привлекать кого-то со стороны или где-то раздобыть недостающие ключи. К сожалению, последний вариант не подходил, а ведь он был самым простым. Вычислить людей с общими ключами и украсть их, или подловить их в туннелях и банально перебить всех, после чего забрать нужный предмет. Но реалии этого подземелья не позволяли пойти по самому простому и легкому пути. Ведь сейчас пройти дальше шестого этажа могут только львы, а убить кого-то незаметно в обжитой зоне хоть и можно, но очень сложно и главное чревато, ведь такое убийство не сохранишь в секрете и не спишешь на монстров. Сукрасть такая же проблема, ведь все владельцы ключей регистрируются в специальной книге, которую ведет писарь службы, так что любой легко узнает, что это именно они украли ключ. Убедить же писаря подделать запись невозможно, так как монстру совершенно безразличны все их разборки, а с материальным благополучием у него все в порядке и им просто нечего ему предложить. Нет, вполне возможно, что у них есть что-то, что могло бы вынудить писаря пойти на такой обман, но они-то про это не знают, а значит не могут и предложить. Впрочем, сейчас у них в трех группах было 9 ключей, правда один был личным от погибшего воина, так что нужно будет поинтересоваться у хранителя, возможно ли его обменять на общий, чтобы передать его свободному льву. Так что при удачном стечении обстоятельств им потребуется только еще один владелец, а при неудачном уже два. Набрать же недостающих бойцов и мастеров слова могла только она, воспользовавшись собственным ресурсом и ресурсом ее дома. Дом Еловин и так выставил две полноценные группы, причем очень даже неплохим составом, чем ослабил свои позиции дома, так что нагружать их еще сильнее точно не стоит, а ведь у них были и потери. Сама Чесанна могла привлечь достаточное количество бойцов даже за счет ресурсов только своего дома, который из-за ее тут присутствия был вынужден отказаться от посылки сюда крупной группировки, ограничившись шестеркой эльфов, среди которых был только один мастер слова, да и тот специализирующийся на лечении и восстановлении, а не боевых навыках. Поэтому если она затребует отправить ей нужное количество бойцов и мастеров с лекарями, то это будет выполнено не просто с легкостью, но и с радостью. Вот только она отлично знала своих родичей и прекрасно понимала, что тогда начнется, а потому не хотела такого его резкого еще более сильного укрепления. Впрочем, в этом плане ее родичи ничем не отличались от альвов остальных домов. Второй вариант по набору пополнения был из ее последователей, но большая их часть была исследователями, а не воителями, хоть и имели неплохие боевые навыки, ведь они все видели перед глазами ее пример и потому держали себя в форме. Но они все же уступали во всем узким специалистам в своих областях, что лекарям, что боевым мастерам слова, что воителям. Так что их можно было набрать не так много, как хотелось бы, да и то только как поддержку, дополнив количество мастеров и тыловых лекарей. Но во всех этих случаях возникала одна проблема. Всех новичков вначале нужно будет долго тренировать и приучивать к местным реалиям. Поэтому стоило рассмотреть вопросы с присоединением к их совместному отряду третьей стороны. Идеально было бы договориться со вторым старейшиной, все-таки у него примерно равный с ее по силе отряд, так что он сможет взять на себя один из путей, а если у него кто-то и погибнет, то будет не жалко. Но это будет нарушением правил и от этого варианта придется отказаться. Так что нужно будет присмотреться, группу какого из домов можно будет пригласить к участию в испытании. А еще нужно будет рассмотреть вариант с наймом представителей службы. Ведь Хельвард именно этим обусловил создание внутри нее нескольких боевых отрядов. Официально они были созданы для проведения поисковых операций, а также предоставления усиления тем группам, которым не будет хватать бойцов для прохождения какого-нибудь участка. А чтобы быть способными на все это, бойцы этих отрядов должны были тренироваться и ходить на нижние этажи. И именно поэтому группы этих отрядов имели доступ к тренировочным комнатам на общих основаниях. Микиада выкладывалась по полной, используя все, что она умела, только для того, чтобы не умереть, ведь она по своей глупости недооценила анимированных кукол и позволила заманить себя далеко от входа. Теперь ей приходилось маневрировать среди ловушек и стараться уклоняться от неожиданно очень тяжелых ударов кукол. Сами же куклы очень ловко и довольно быстро катались на своих шарообразных основаниях между ловушками и каждый раз отсекали ей возможность сбежать обратно к выходу, где ее ждал нагруженный большим ранцем бер, который сейчас спокойно наблюдал за ее метаниями и не проявлял никаких попыток хоть как-то ей помочь. В очередной раз мысленно обругав себя дурой, девушка решилась на использование одного приема. Метнув короткое копье в одну из кукол, заставив ее затормозить, она разогналась, на ходу выхватывая кинжал, подпрыгнула и, проскользнув между двумя лезвиями, оттолкнулась от столба вращающейся ловушки, запуская себя в несущегося за ней еще одного манекена. К ее счастью, эти куклы хоть и были более опасными и обладавшими большим разнообразием заложенных в них приемов, но все равно оставались более ограниченными в своих реакциях, чем живые существа, а значит более предсказуемые. Как она и рассчитывала, манекен попытался одновременно затормозить и ударить ее сжимаемым в правой руке мечом, но из-за этого он отвел руку с щитом в сторону, открывая свой корпус. Это не было проблемой само по себе, ведь его тело было покрыто броней, а конкретно грудь и живот были прикрыты бронзовым тораксом. Но извернувшаяся в воздухе змеей Дроу уклонилась от удара мечом и двумя ногами впечаталась в грудь манекена, придавая ему опрокидывающий импульс. А так как это произошло во время торможения, то кукла, которая и так отклонилась назад, не удержалась и начала заваливаться на спину. Но девушка на этом не остановилась и воткнула клинок прямо в глазницу шлема манекена, выводя того из строя. Спрыгнув с продолжающей ехать юзом по направлению к ловушке куклы, Микиада сунула руку в одну из висевших у нее на поясе торбочек, зачерпывая хранившийся там порошок. Одновременно она принялась сплетать окружающую ману в одно редко применявшееся ей плетение. Вложив готовое плетение в порошок в кулаке, она подбросила его в воздух, тут же принявшись накладывать на себя сокрытие в тенях. Подлетевший в воздух черный порошок, вместо того, чтобы упасть обратно или рассеяться в воздухе пыльным облачком, подлетел почти на два роста девушки и разлетелся плоским облаком, причем даже на первый взгляд было впечатление, что порошка в воздухе оказалось намного больше, чем было подброшено. Но на этом все не закончилось, и образовавшийся слой смога продолжил набирать плотность, растекаясь все шире. Причем все происходило настолько быстро, что девушка только успела обнажить меч и уклониться от удара подъехавшего первым манекена, как тень от облака стала настолько густой, что этого хватило, чтобы облик Дроу поплыл и растворился в начавшемся сумраке. Потерявшие ее из виду манекены замерли, крутя головами, в попытках обнаружить исчезнувшую цель, но навык работал как нужно, и растворившаяся в сумраке Микиада облегченно выдохнула. Правда, стоило спешить, так как созданное ей облако долго не продержится, а запаса угольной пыли у нее было всего на два применения, и одну жменю она уже потратила. Вот только стоило ей сделать шаг по направлению к выходу, как ближайший манекен рубанул по ней топором. Вначале она решила, что ее навык больше не работает, но потом поняла, что куклы бьют на слух, то есть они не видят ее саму, но когда она делает шаг, то они как-то понимают, куда она ступила. Также она заметила, что ближайшие манекены перестали двигаться и замерли на одном месте в выжидательной позиции, только слегка поводя головами из стороны в сторону. Это еще больше создавало впечатление, что они прислушиваются. Вот только наложенное на себя плетение искажения звука не помогло, а значит, это была еще одна обманка, предназначенная отвлечь внимание от настоящего способа определения ее местоположения. Кстати, она заметила еще кое-что. Если ближайшие к ней манекены стояли на одном месте, делая вид, что прислушиваются, то вот те, что были дальше, постоянно перемещались, стараясь занять положение на том направлении, куда она пыталась идти. Таким образом, количество кукол на ее пути постепенно увеличивалось, поэтому чем дольше она будет идти, тем сложнее будет становиться ее путь, так как манекены хоть и были туповатыми, но такие простейшие вещи, как блокировка пути, они выполняли великолепно. Тем более те, от которых она удалялась, начинали перемещаться вперед, так что если она будет двигаться медленно, то пройти их она никогда не сможет, особенно если один из манекенов просто встанет перед дверью. Конечно, там был Бер, который их всех может положить сам, но по условиям-то задачи это она должна его прикрывать, как будто он обычный носильщик. Немного обдумав ситуацию, Микиада решила воспользоваться тем, что куклы ее саму пока не видели, а только знали, куда она делала шаги, и прорываться на скорости, и полагаясь на свою ловкость. Ну а чтобы бежалось быстрее, она постаралась погрузиться в то ощущение слияния с течением маны подземелья, которое возникало у нее при выполнении упражнения по проведению маны через ее тело. Провалившись в это ощущение, ей показалось, как кто-то задумчиво одобрительно хмыкнул у нее за спиной, но разбираться в своих ощущениях ей сейчас было некогда, ведь время работы тучи все сокращалось и нужно было поспешить. Закинув щит за спину, Микиада пригнулась к полу и уперлась в него руками, проигнорировав пролетевший в воздухе меч. Она поустойчивее уперлась ногами, сконцентрировалась на предстоящей задаче и рванула вперед, вкладывая в скорость все силы. Стоя возле входных дверей, Бер спокойно наблюдал за крутящейся среди ловушек и живых манекенов девушкой. Он видел, что она испытывает проблемы и не может вернуться обратно ко входу, но не предпринимал никаких действий. Возможно, кто-то другой на его месте и попытался бы помочь, но он понимал, что она использовала еще не все свои уловки и возможности, а потому просто продолжал наблюдать. В какой-то момент Микиада сломала рисунок боя и, совершив странный прыжок, сбила с ног одного из манекенов, заодно еще и вонзив ему в прорезь шлема свой кинжал. Человека подобный удар скорее всего свалил бы на месте, учитывая, насколько глубоко погрузился клинок в то место, где должен был находиться глаз. А потом она применила одну из своих хитростей, создав настоящую тучу, которая закрыла свет с потолка, создав внизу полумрак. Использование Микиадой техники сокрытия было ожидаемо и предсказуемо, а вот то, что манекены хоть и потеряли ее из виду, но каким-то образом умудрялись определять ее местонахождение, уже стало неприятным открытием. Впрочем, сам-то он отлично знал, где сейчас находится девушка и что она делает, так что подобный поворот вещей был вполне себе ожидаем. А вот потом она его удивила. Вначале все шло вполне предсказуемо, и девушка попыталась под своей почти невидимостью выбраться, но способность манекенов определять ее местоположение помешали этому, и она была вынуждена остановиться и осмотреться в поисках другого выхода. И судя по всему, она на что-то решилась. Вот она сосредоточилась и еще глубже погрузилась в упражнение, которое он заставлял ее выполнять постоянно во время прохождения, и ее ощущение в пространстве размазалось. Нет, он прекрасно знал, где она была и что делала, но у него создалось впечатление, что стоит ей пожелать, и она может просто сместиться в другое место, не делая ни шага. А еще он ощутил, как пещера вздрогнула и посмотрела. Не так, как она смотрит обычно, безразлично, иногда весело или насмешливо, а целенаправленно и внимательно. Этот взгляд был похож на тот, что он ощущал на себе раньше. Сейчас он чувствовал нечто подобное очень редко, и иногда ему даже начинало казаться, что пещера про него забыла. Но потом это ощущение целенаправленного и очень внимательного взгляда возникало снова, и он понимал, что нет, не забыла, просто у нее есть и другие дела, а он уже и сам неплохо справляется с возникающими проблемами, так что так часто, как раньше, присматривать за ним не нужно. Но в этот раз пещера смотрела не на него, она была сосредоточена на Микиаде, оценивая и взвешивая на невидимых весах, и вскоре он увидел, почему она привлекла к себе столь пристальное внимание. Сильно наклонившись, девушка уперлась руками в пол, при этом не выпустив из правой руки меч и забросив свой щит на спину. Вперев в него свой взгляд, точнее в дверь за его спиной, Микиада как-то неуловимо изменилась, как будто став еще более расплывчатой, и сорвалась с места. Вот только вместо того, чтобы бежать, уклоняясь от ударов поджидавших ее на пути манекенов, она за считанные мгновения размазанным силуэтом просочилась между всеми препятствиями и появилась возле него. А девушка удивленно захлопала глазами, явно сама не понимая, что произошло. Оглянувшись назад, она посмотрела на так и не шелохнувшихся кукол, взглянула на Бера и потеряла сознание, начав заваливаться вперед, но была поймана Бером и одним движением закинута ему на левое плечо. Взглянув на повернувшихся к нему манекенов, он в задумчивости почесал щеку, приподнял щит, прикрыв им свисающую девушку и прихватив ее поудобнее, проверил, как держатся в креплениях копья, и обнажил меч. Спешить ему было некуда, так как он чувствовал, что лучшей помощью для Микиады будет покой, поэтому он повернулся к начавшим приближаться манекенам правой стороной и двинулся по сужающейся по часовой стрелке спирали. В конце концов, он как раз собирался проверить в реальных условиях придуманный им прием. Наблюдение. Да уж, дали эльфы жару. Автоматоны были буквально разобраны на куски, которые уже физически не могли пошевелиться. Причем для того, чтобы это сделать, эльфам понадобилось меньше 5 минут, 3 массовых магических воздействия и неизвестное количество самых разных точечных магических ударов. Конечно, подземелье могло вспомнить, кто из эльфийских магов и воинов сколько раз применил свою магию, но ему это и даром не было нужно, потому это количество и осталось неизвестным. А вообще, придется признать, что обычные группы до 10 бойцов пройти эту комнату не смогут. Хотя вот группа этой Чейсонны вообще-то могла раскатать этих там и в одиночку, слишком уж разный у них с остальными эльфами был уровень сил. Другое дело, что от случайного дротика в руку или копья в глаз никто не застрахован. И будь ты хоть на уровне этих элитных бойцов, тебе все равно может прилететь неожиданно, особенно если бездумно бросаться вперед. Возможно, орки еще могли бы совершить нечто такое, но точно не эльфы, которые предпочитают более монотонный и вдумчивый подход. Одно только то, как они изучали раньше новые комнаты, чего стоило. Это ведь сейчас они не имеют возможности проводить доскональное изучение каждой комнаты, ибо они не для этого создавались, а раньше без многократных перепроверок они шагу дальше не делали. В общем, придется признать, что даже ослабленные и калечные там, сражающиеся правильным строем, для стандартной группы эльфов, непреодолимое препятствие. И вот ему было интересно, какое решение примут ушастые. Будут ли они усиливать свои тренировки или банально попробуют увеличить размер своих групп? Хотелось бы, конечно, чтобы первое, но зная привычку разумных выбирать пути наименьшего сопротивления, оно больше склонялось ко второму. Осталось только подождать и посмотреть. С другой стороны, эта Микиада сумела его удивить. Девушка настолько привыкла поддерживать ток его маны через свое тело, что начала непроизвольно под нее подстраиваться. А когда она усилила свое сродство с маной, то она вообще как будто превратилась в концепцию самой себя. Но не где-то там, а в конкретном месте его самого. Фактически, на несколько мгновений, она стала частью его. Но не как его тело, предметы им изготовленные и даже его монстры, а как тот призрак погибшего эльфа, только без противопоставления себя ему, а просто как, наверное, волос, который вот на голове есть, ты его можешь потрогать и он действительно часть тебя, но ты его не чувствуешь, ведь в нем нет нервных окончаний. Вот так было и с ней, девушка на мгновение стала его частью, но при этом осталась сама собой, сумев каким-то образом не потерять себя. Но судя по всему, нагрузка на ее разум и дух была колоссальная, именно из-за этого она и потеряла сознание. Зато подаренные ей опыт и новые идеи стоили того, чтобы как-то наградить ее за этот момент. Осталось только решить, что будет таким подарком. А еще нужно будет за ней более внимательно понаблюдать, ведь она не просто отличается от всех остальных появившихся в нем авантюристов, а отличается от них на каком-то более глубоком уровне, чем внешний облик. То есть ее тело не сильно отличалось от тел остальных людей, являясь просто одной из рас этого мира. Да, некоторые протекавшие в организме процессы были ослаблены, некоторые усилены, но все это было в пределах различий внутри одного вида, ну, с учетом наличия в этом мире маны. А вот на уровне духовного тела различия были уже значительно более выраженные. То есть, если у эльфов внутри их расы различия хоть и были, то они все равно имели что-то общее, что и делало их всех все еще представителями одной расы, то вот эта Микиада явно отличалась от них, будучи представителем явно другой расы, отличаясь от эльфов точно так же, как те отличались от орков или стандартных людей. Но при этом она все же была ближе именно к эльфам, чем к людям, точно так же, как орки духовно оказались ближе именно к людям, что было забавно, ведь отличия в их возможностях были кардинальными. Часть 111. Итак, давай подведем итог, приветливо улыбнулась собеседнику Альвийка, откладывая перо грифель. Даже по меркам самих альвов девушка была хороша собой, так еще и облегающий верх платья с короткими, всего до локтя, широкими рукавами красиво подчеркивал ее одновременно стройную, но с хорошо заметными мышцами фигуру. Глядя на нее, любому становилось понятно, что в случае чего она может и в глаз зарядить, рука у нее не дрогнет. При этом гладкая кожа, довольно узкая изящная ладонь, и плавность и изящество ее движений намекали, что девушка скорее всего не воин, или имеет возможность пользоваться услугами лучших банщиков и алхимиков. Девушка опустила взгляд на открытую страницу книги, в которой она записывала красивым аккуратным почерком пожелания заказчика и делала какие-то свои пометки. Перелистнула на одну страницу назад, затем вернулась обратно и снова с улыбкой посмотрела на спокойно сидевшего перед ней льва, который взирал на все это с достойной великого мыслителя отрешенностью. Вот только висевшая на широком ремне на спинке его стула малая лира ясно указывала, что он больше по другому направлению деятельности. «Ты хочешь нанять проводника, который показал бы тебе подземелье и рассказал бы обо всех интересных местах, при этом ты бы хотел, чтобы он провел тебя на максимально возможную на данный момент глубину», — перечислила основные пункты Альвийка. «При этом он должен быть достаточно опытным, чтобы сделать это в одиночку или в крайнем случае с минимальной командой, и ненавязчивым». «Совершенно верно», — подтвердил мужчина. «Хорошо, я передам ваши пожелания непосредственно главе службы», — сообщила девушка, закрывая книгу, но потом улыбка на ее лице немного изменилась и в ее глазах появилась легкая насмешка. «Но позволю себе небольшое замечание. Ты явно не понимаешь, в какое подземелье попал. Что ты имеешь в виду?» Впервые за весь разговор на лице Альва появился намек на эмоцию. «Все просто, пока ты тут никто, и подземелье покажет тебе только то, что само пожелает», — уже откровенно веселясь пояснила девушка. «Если же ты хочешь действительно увидеть подземелье таким, какое оно есть, то тебе придется вначале доказать, что ты этого достоин». «Опять эти местные легенды», — скривился мужчина. «Я что-то подобное слышу в каждом подземелье, куда прихожу. Можешь считать как хочешь, но я тебя предупредила», — пожала плечами девушка. Предоплата не нужна, так как пока неизвестно, согласится ли кто-то из имеющих нужные тебе характеристики принять твой заказ. Тогда, когда я получу ответ, уточнил Альф, прежде чем подняться со стула. Завтра вам сообщат решение главы, но даже если он решит принять твой заказ, то все равно придется ждать, так как все, кто отвечает нужным тебе требованиям, сейчас находится ниже шестого этажа и как-либо связаться с ними не представляется возможным, со все той же доброжелательно насмешливой улыбкой сообщила ему девушка. Всего доброго и приятного отдыха на нашем острове. Коротко кивнув, и не забыв забрать свою лиру, мужчина вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Девушка же устало откинулась в кресле, согнала со своего лица улыбку и, прикрыв глаза, принялась кончиками пальцев массировать свое лицо, запустив какую-то восстанавливающую технику. Честно говоря, Альвийка тяготилась работой, которую ей приходилось сейчас выполнять, ведь новички действительно совершенно не понимали, куда они попали и часто требовали какую-то совсем несуразную дичь, вроде требования предоставить им прямой доступ к кузнице, магазинам зелий и артефактов, а то и храму почитаемого ими бога. В основном, конечно, подобным страдали люди, но и среди ее сородичей попадались вот такие вот экземпляры, которые считали себя выше всей этой суеты просто по факту. И хоть попадались подобные образчики альвов достаточно редко, выматывали они ее намного сильнее любого человека. Да даже орки ее напрягали меньше, чем подобные индивидуумы. А ведь орки хоть ничего с нее, как с работника службы, не требовали, зато предложений стать их рабыней было полно и зачастую очень настойчивых предложений, из-за чего ей приходилось вспоминать приобретенные во время службы в пограничной страже навыки. Как же она сейчас жалела, что не ценила того, что у нее было, и по окончании своего первого контракта со службой поспешила вернуться домой. Как оказалось, жизнь на острове и тем более в подземелье настолько уже отличалась от привычной для большей части альвов, что она прямо чувствовала себя среди них чужой. Другая мода, другая, более отсталая и примитивная, организация быта, отсутствие уже ставших такими привычными удобств. А самое главное, там не было такой хорошей работы и условий, чтобы эффективно тренироваться. Ах да, а еще там не было спа-салона и такого выбора косметологических лавок. Ну и как прикажете поддерживать себя в таком великолепном внешнем виде? Опять самой мыть голову в тазике, предварительно нагрев воду в казане, а душ, в котором ты можешь настроить любую температуру воды. И в конце концов, где такой удобный унитаз? Опять прикажете сидеть на корточках или на холодном камне? В общем, вернувшись домой, она ощутила то чувство, которое у нее появлялось, когда она возвращалась после побывки дома на заставу. Только теперь уже ее родной город воспринимался как какое-то захолустье, а не один из центров истинной цивилизации. Но и это еще было не все. За время работы в службе она успела неплохо заработать, но оказалась немного умнее многих других альвиек, спешивших вернуться домой после окончания их контрактов. Она не стала менять местные деньги на монеты альвов или какие другие, а закупилась на большую часть суммы в местных лавках и торговых ящиках. Наличными же она оставила только небольшую сумму для оплаты проезда домой и еще немного денег просто на всякий случай. И то, что ей пришлось заплатить еще и за провоз багажа, было сущей мелочью, ведь все свои расходы, если пересчитывать на монеты по принятому на острове курсу, она окупила продажей только четверти всего купленного. Она и так знала, что изготовленные в подземельях из добытых же в подземельях материалов предметы стоили дорого, но и представить себе не могла, что изготовленные в их подземелье вещи будут стоить дома так дорого. Как оказалось, хорошие условия работы в подземелье, позволяющие никуда не торопиться, ожидая очередного нападения каких-нибудь монстров или других авантюристов, очень положительно сказывались на конечном результате работы, так что все изготовленное, как правило, было выше классом, чем аналогичные изделия, изготовленные в других подземельях. Но пока она жила и работала в службе, она это даже не осознавала, ведь там все ходили в изготовленной в местных мастерских одежде, но отсутствовали предметы из других подземелий для сравнения. И только столкнувшись с реальностью, она поняла, почему Хальвард, глава службы, организовал ее именно в таком виде, ограничив купцам прямой доступ к местным мастеровым. И почему все эти купцы все равно продолжают сюда приплывать, несмотря на такие неудобные, казалось бы, для них условия. Распродав четверть всего привезенного и раздав еще примерно столько же в виде подарков, Альвийка оказалась в ситуации, когда ей просто не требовалось искать способ заработать себе на жизнь. Вот только оказалось, что бездельничающей девушке в родном городе и заняться-то нечем. Тренироваться, так мало того, что результаты таких тренировок были настолько мизерными, так и принять душ после них было невозможно, ведь душевых возле тренировочных площадок было не предусмотрено. Обмываться из бочки с водой, оно, конечно, как экзотика было прикольно, но только несколько раз, а делать так постоянно уже нет. Единственным же вариантом нормально помыться был поход в общественные бани. Вот только общественные бани — это не только про помыться, но и как место досуга и обсуждения последних сплетен. Вот только за время пребывания на острове она совершенно потерялась в местной жизни, да и ей как-то неожиданно это все оказалось неинтересным. А если учитывать, что чаще всего предметом подобных обсуждений была она сама, как свободная в данный момент и при этом обладающая приличным количеством ценного имущества, то оказываться в подобных местах хотелось как можно реже. Да и просто ходить каждый день в бане ты не будешь, а заняться чем-то другим не получалось. Для разнообразия она выбиралась несколько раз на охоту, но это оказалось настолько скучным занятием, что оно ей очень быстро надоело. Пару раз она поучаствовала в охоте на появившегося на границе монстра, но те тоже не смогли продемонстрировать ничего впечатляющего. Ей даже показалось, что обычные слизи с первого этажа подземелья демонстрировали больше уловок и были более сложными противниками, чем эти две неизвестные мутации волка и медведя. Какие там были мутации, девушка даже не поняла, настолько быстро они сдохли, причем погибли они от попаданий ее стрел, усиленных только на пробивание. А ведь она то хотела этими выстрелами просто привлечь их внимание и ничего больше. Получилось, что она, незаметно для себя самой, переросла в силе основное количество альвов и встала на один уровень с ветеранами. Вот только у нее не было такого обширного опыта, как у них, и такого багажа знаний. И получилось, что с ее ровесниками ей было неинтересно, а к ветеранам пока еще было рано. В общем, и с этой стороны все было не самым лучшим образом. Расстроенная она даже попыталась устроиться на учебу в местную школу, чтобы набрать тот самый необходимый багаж знаний, чтобы можно было пойти на обучение в одном из направлений. Вот только очень быстро обнаружилось, что и преподавали там, если сравнивать с уроками в подземелье, очень даже так себе, и научить ее они ничему не могли, ведь она все это уже знала, просто у нее не было записи про пройденное обучение, ведь обучение в подземелье было организовано в виде частных лекций, то есть предназначалось для личного развития, а не получения формального образования. И получалось, что ей было банально скучно посещать занятия, а не посещать она не могла, ведь преподававший в школе учитель не дал бы ей аттестат, а значит ее просто не допустили бы до сдачи экзамена на поступление на нужное направление обучения. Вот так и получилось, что покрутилась она, посмотрела вокруг, да и принялась собираться обратно на остров. Родители попытались ее отговорить, ведь сейчас она была очень завидной парой даже для представителя одной из сильных семей их дома, но ей самой было неинтересно тут оставаться. Да и местные молодые альвы, после нахождения в такой концентрации высококлассных специалистов, где даже молодежь была почти вся отборная, смотрелись как-то бледно, поэтому никакого интереса не вызывали. Так что, продав еще часть привезенных с острова запасов и отдав остальное своей семье, она закупила на все деньги предметы, с которыми в подземелье испытывали трудности, в основном это были различные специи. Она приобрела на идущем к острову корабле себе место, оплатила проезд она монетами подземелья, которые корабельщики брали с большой охотой, и вскоре прибыла обратно на остров, где обнаружила множество произошедших за время ее довольно короткого отсутствия изменений. Так как она уже довольно неплохо все тут знала, то не стала куковать наверху, а сразу занялась организацией доставки груза вниз, на пятый этаж, где быстро сбыла его тем, кто в нем нуждался. Таким образом она снова была при деньгах и могла вернуться к более привычной и комфортной жизни. Правда, очень быстро оказалось, что быть работником службы и свободным искателем – это немного разные вещи. Так, если раньше тренировки на шестом этаже, как и сражения со слизями-мутантами, организовывались службой, так что ей не нужно было думать, как попасть вниз, то теперь ей приходилось самой искать способ там оказаться. Из-за этого она далеко не каждый день могла сходить вниз, а значит и заработать. При этом и зарабатывала она меньше, ведь ей теперь приходилось оплачивать возможность оказаться внизу. Таким образом получалось, что зарабатывала она меньше, чем тратила. А ведь способов потратить свои деньги за время ее отсутствия стало еще больше. Взять ту же открывшуюся официальную школу, в которой начали преподавать всем желающим два курса, начальный и продвинутый. При этом можно было выбрать, что ты желаешь изучать. Например, если тебе нужно подтянуть всего одно направление, то тебе не нужно проходить весь курс, достаточно сдать зачет по остальным предметам и пройти курс обучения по нужному или нужным тебе. Как ни странно, но даже начальный курс пользовался популярностью, причем не только у людей, многие из которых были рады возможности получить качественное, а по меркам людей даже элитное образование. Многие эльвы с большой охотой посещали начальный курс обучения, причем зачастую даже посещали все предметы курса. Так что немного подумав, Альвийка, зная о проблемах службы с опытными сотрудниками, обратилась в штаб службы с желанием вернуться на работу. Вот только оказалось, что за время ее отсутствия произошли определенные изменения и у службы не было отбоя от желающих, ведь теперь у нее были свои служебные ключи. К счастью, именно Альвиек среди желающих пока было не так много, так что ее все же взяли сверх лимита, но начинать снова пришлось с самого начала, работая в филиале наверху и принимая новичков. И теперь вот ей приходилось выслушивать всех этих самоуверенных новичков, которые почему-то были уверены, что им все должны и подземелье больше всех. Хорошо, хоть корабли к ним прибывали не часто, а смены длились всего по полдня, так что всегда оставалось время и на себя. Тем более, что служба стимулировала своих сотрудников учиться и оплачивала проведение отдельных занятий для них учителями школы. А еще на пятом этаже всегда имелся дежурный с ключом, чтобы сотрудники службы могли спокойно спускаться вниз. Так что не было проблем ни с посещением тренировочных комнат, ни с походом на арену, ни с посещением спа-салона, ну и в офис они могли свободно попасть в любое время. «А мне обязательно еще раз проходить восьмой этаж?» – поинтересовалась Микиада, когда они закончили разворачивать свой лагерь. «Но я ведь прохожу его вместе с тобой и не жалуюсь», – напомнил ей в ответ Бер. «А лагерь мы тогда зачем разбивали, если мне нужно всего лишь пройти полосу препятствий?» – задала она еще один вопрос. «Потому что в этот раз ты будешь его проходить совсем по-другому», стараясь использовать свой новый навык, радостно сообщил ей Бер, довольно улыбаясь. «И как ты, наверное, уже догадалась, проходить ты ее будешь в 4 захода, первый тренировочный, примерно до четверти всех комнат, второй для отработки, до половины расстояния, третий для закрепления и четвертый финальный зачетный.